на лице и руках он уже чувствовал палящее дыхание пожара. Он снова взглянул на огонь, но это было страшно. И тотчас посмотрел выше, на небо, где летели горящие сучья, листья. И еще выше смутно виднелся сквозь дым молодой месяц. Когда он опустил глаза, что-то изменилось. Несколько мгновений он не мог сообразить, что же это, пока не заметил, что ветер стих, и весь огонь пошел вверх гудящим светоносным занавесом. Потом он почувствовал, как его сильно качнуло током горячего воздуха. С верхушки вала понесло в огонь сухие листья. Баулин поднял руку, что-то закричал, и лесники сразу подожгли вал. Вал как бы вздохнул, вымахнул от края до края жадное пламя. Оно слилось с огнем пожара и, ревя, треща, ударило в небо. Люди начали отбегать в лес. Марья Трофимовна пробегала мимо Леонтьева. Она оттащила его от огня и тотчас куда-то исчезла. Леонтьев оглянулся. Две стены пламени сшиблись, как два огромных бешеных зверя, тесно сливаясь, расшвыривая мириады искр. Казалось, вот-вот огонь двинется дальше, и от него уже никому не спастись. И вдруг Леонтьев вскрикнул от неожиданности. Огонь, как подрезанный, упал на землю и только низкими языками перебегал, затихая вдоль вала. Люди кинулись к просеке и начали засыпать песком вялое пламя. Через несколько минут огня уже не было. Только едкий дым быстро струился к небу и застилал свет месяца. Все было кончено. Стремительное исчезновение огня произвело на Леонтьева впечатление чуда. Что произошло? Почему пожар сразу погас? Леонтьев разыскал Баулина. В лесу было темно, лесники ходили с фонарями. Баулин распорядился, чтобы вдоль границы пожара остались караульные. Нужно было следить за пожарищем, пока оно совершенно не погаснет. — Сергей Иванович, — оживленно сказал Баулин Леонтьеву, — а огонь-то подходил и к вашему участку. Если бы не просека та, что вы расчистили, сгорел бы и девятый кордон. В общем, здорово справились. — Не могу понять, — сказал Леонтьев. — Почему встречный огонь погасил пожар? Раздули такой костер, что, кажется, пылал весь мир. Да весь смысл встречного огня в том, чтобы дать пожару огромную пищу, действительно раздуть его до невиданных размеров. Тогда в окружающем воздухе сразу сгорает почти весь кислород. Просека заполняется углекислотой и дымом, и огонь, естественно, гаснет. А теперь идите домой, отдыхайте. Сейчас, вот покурю и пойду. Только теперь Леонтьев почувствовал усталость. Глаза слезились, кожа на лице соднила, руки были в смоле и ожогах. Около машин сидели на земле лесники. Рассказывали, как перед встречным огнем через вал скакали зайцы, а вдоль вала промчалось несколько волков. И, говорят, огонь загнал в Линевое озеро трех медведей. Они еще сидят в воде и ревут от страха. Леонтьев пошел к себе на кордон. Чем дальше от пожарища, тем воздух делался свежей. Уже слышался запах влажной травы. Только месяц был все мутен и зловещ. Долетали голоса крестьян, возвращавшихся по домам после пожара. Леонтьев догнал нескольких женщин. Среди них была Мария Трофимовна. Они шли вместе до межевого столба и молчали. Мария Трофимовна сказала всего несколько слов, похвалила его книги, спросила, как он себя чувствует в объездчиках, и почему кашляет, не повредил ли на пожаре легкие. У столба они расстались. Мария Трофимовна пожала Леонтьеву руку. «Не прячьтесь, приходите, я буду вам очень рада». Леонтьев постоял, пока не стихли голоса женщин, и свернул к себе на кордон. Дома он умылся, тотчас лег и, засыпая, слышал, как кот осторожно топтался около его головы по подушке, потом свернулся у него на плече и запел. Тик-так, так-так, так-так, стучали ходики, отмеряя время. Леонтьеву приснился желтый по осени лесной край. Солнце и луна стояли рядом на небе над этим краем, и весь день по дворам голосисто пели петухи. Он шел по дороге среди березового мелколесья, очень торопился, почти бежал, и ему встретился офицер в пропыленном мундире, маленькой, черной, с темными смеющимися глазами. Фуражку он держал в руке, она была полна спелой брусники. Офицер высыпал бруснику на ладонь и подкидывал в рот пригоршнями. — Куда идешь, дружище? — спросил офицер. — В Пронск. — А что? — Да ничего, — ответил офицер. — Там у меня старики свой век доживают. Увидишь их, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали. Леонтьев остановился, во все глаза посмотрел на офицера, крикнул: «Вы кто?» Офицер отступил, споткнулся, упал. Брусника рассыпалась по траве, и почему-то рядом с офицером очутилась Мария Трофимовна. Она подняла его голову. Из груди офицера крупными, как спелая брусника, каплями стекала на песок кровь. «Скорее!» — закричала Мария Трофимовна. «Подымите его!» Они вдвоем подняли офицера. Он был легкий, как мальчик, и понесли по дороге. Мария Трофимовна умоляла идти скорее, потому что леса горят, пожар может пересечь дорогу, а этого человека надо спасти. «Вы что ж, любите его?» — спросил Леонтьев. «Больше всего на свете!» Леонтьев проснулся. За окнами светало. Сон еще не прошел. Сознание вернулось только наполовину, и Леонтьев все слышал голос. «Куда идешь, дружище?» Леонтьев снова заснул, а утром, окончательно проснувшись, долго ходил под впечатлением этого сна, пока, наконец, не догадался, что встретился во сне с Лермонтовым. Он достал с дощатой полки томик его стихов, открыл наугад и прочел. «Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая на челеге, дрожащие огни печальных деревень». «Великан», — сказал Леонтьев и положил книгу на место. К вечеру неожиданно приехала из лесничества вместе с Баулиным Мария Трофимовна. «Проведать вас решили», — сказал смущенно, улыбаясь, Баулин. «Как вы тут после пожара?» «Мария Трофимовна говорит, что вы сильно кашляете?» «А, пустяки, немного горло першило от дыма». Баулин пошел на озеро выкупаться. Леонтьев сидел на ступеньках крылечка рядом с Марией Трофимовной. Она задумчиво жевала травинку, потом повернулась к Леонтьеву, посмотрела ему в лицо строгими глазами и сказала: Я приехала за книгой, за Лермонтовым.